Глава 9. Официант предлагает вина. И я сегодня решаю не отказываться. В отличие от папы, я мало понимаю в этом напитке, но сейчас его терпкий вкус кажется до нельзя подходящим атмосфере вечера. Так же, как и расслабленный перебор гитарных струн вкупе с размеренным перестукиванием маракасов. Все это понемногу снижает волнение перед тем, что я и Александр, по воле случайности, ужинаем вдвоем. «Увлекаешься модой?» Его миндалевидные глаза смотрят в мои, лучась вниманием и неподдельным интересом. «Заметил книгу об истории костюма на пляже». «Да, я люблю все, что связано с одеждой и стилем. По этой же причине в путешествие беру с собой минимум 2 чемодана. Я шутливо гримасничаю. И поступила на факультет искусства и моды». Александр тянется к стакану с минеральной водой. «Даже так?» Ну, если быть совсем точной, я разрывалась между 2 специальностями, но так и не смогла выбрать. Поэтому учусь сразу на 2 направлениях. Дизайн одежды и маркетинг в индустрии моды. Достойно похвалы. Успеваешь? Мне интересно и там, поэтому успевать приходится. Правда, из-за учебы я немного запустила блог. Опустив взгляд, я досадливо тычу вилкой в запеченный перец. Ну что поделать? Приходится чем-то жертвовать. А чему посвящен твой блог? Приходится выдержать паузу, чтобы не начать тараторить, как заведенная. Александру мне хочется без утайки рассказывать обо всем. Но я не уверена, что ему будет интересно. А злоупотреблять его вежливостью не хочется. Да все тому же. Скромно изрекаю я. Моде и стилю. Я создаю капсульные образы, записываю видео с их демонстрацией и выкладываю в своих соцсетях. У тебя отличный вкус. Его взгляд касается моего запястья с браслетом-клевером и мимоходом задевает локоны на плече. Наверняка у твоего блога много поклонников. Зардевшись от нежданной похвалы, я ерзаю на стуле. Приятно, что Александр все замечает, и, что немаловажно, считает нужным сказать это вслух. Могу показать вам его, если хотите. Моя рука машинально ложится на телефон. И спасибо вам за комплимент. Он вдвойне приятен от человека, который одевается настолько безукоризненно. Губы Александра трогает легкая улыбка. Безукоризненно? Да, с жаром подтверждаю я. Я считаю, что у вас есть природное чувство стиля. По-другому невозможно объяснить, почему все ваши вещи сидят так, словно были сшиты на заказ. И дело тут не только в спортивной форме. Я много раз была свидетелем, когда и ее могла перечеркнуть безвкусная одежда. Поймав его внимательный взгляд, я густо краснею. Извините, я всегда говорю много, когда речь заходит о моде. Я просто не ожидал услышать столько приятных вещей в свой адрес. Спасибо, Каролина. Покажешь свой блог? Радостно заулыбавшись, я снимаю блокировку и, открыв нужное приложение, разворачиваю телефон к Александру. Последний пост был неделю назад, видите? Говорю же, я его запустила. Александр подается вперед и скользит взглядом по экрану. 250 тысяч подписчиков? Темные брови поднимаются в удивлении. Так я, получается, ужинаю со знаменитостью? Я смущенно смеюсь. Да какая я знаменитость? Просто у людей часто не хватает времени и желания комплектовать свой гардероб. И они заимствуют мои идеи. Если заимствует такое количество, значит, ты делаешь это на высоком уровне. Его похвала творит чудеса. Настроение стремительно приближается к эйфории. В теле царит невероятная легкость. Не улыбаться не получается даже на мгновение. Давно у меня не было столь замечательной беседы. Спасибо. Мне правда очень приятно. Говорю я от сердца. В последний раз я чувствовала себя так, когда один очень известный паблик о моде сделал репост моего поста с осенней капсулой. Вам это покажется смешным, но для меня это было большим событием. Почему мне должно казаться это смешным? Лицо Александра становится серьезным. Я, напротив, восхищен тем, что девушка твоего возраста сумела настолько реализоваться в том, чем любит заниматься. Не все мои ровесники могут таким похвастаться. Несмотря на очередную лестную похвалу, Меня неожиданно царапает замечание о возрасте. Будто Александр считает, что я слишком юная. А что не так с моим возрастом? Мне уже 20. С твоим возрастом все прекрасно. Отвечает он без улыбки. Просто мне почти 40. Поэтому я так выразился. Изучая статистику своего блога, я выяснила, что средняя аудитория моих подписчиков 28-35 лет. Думаю, что главное, что объединяет людей, это схожесть интересов, а не принадлежность к одной возрастной группе. Не ответив, Александр подносит ко рту бокал с вином, и я решаю последовать его примеру. Не знаю, почему я так рьяно кинулась убеждать его в том, что 20 лет — это совсем немало. Наверное, потому что не хочу, чтобы он продолжал относиться ко мне, как к маленькой девочке, которая когда-то сидела у него на коленях. Расскажите что-нибудь о себе. Прошу я, чтобы разбавить повисшую паузу. Как вы пришли к тому, чем занимаетесь? Я начал со строительства загородных домов. Затем понял, что многочисленные типовые проекты мне не так интересны. И решил масштабироваться во что-то более эксклюзивное. Мне всегда нравилось создавать большее из малого. Сейчас моя команда заканчивает строительство ресторана в Испании и торгового центра в Черногории. Часто летаете в Европу? Александр кивает. Приходится. Последний месяц провел на Кипре по поводу строительства сети отелей. И все-таки наши с вами занятия в чем-то схожи. Удовлетворенно замечаю я. Я тоже создаю большее из меньшего и всегда стремлюсь к эксклюзивности. Предлагаю за это выпить. Я поднимаю бокал, Александр делает то же. Звук столкнувшегося стекла раздается одновременно с тем, как наши взгляды встречаются. Сердце моментально подскакивает к горлу. Кожа густо покрывается мурашками. У меня больше нет ощущения, что я сижу с другом папы, на ужине с которым нас свела нелепая случайность. Сгустившиеся тени в его глазах не позволяют так чувствовать. И словно в подтверждение этих мыслей у нашего стола возникает женщина с корзиной, наполненной туберозами. И, выжидающе глядя на Александра, на корявом английском предлагает купить цветы для своей девушки. «Ох, нет, нет, нет!» Неуверенная, что женщина поймет, я активно машу руками. «Sorry, but we are not couple!» «Простите, но мы не пара». Примечание автора. Сверкая желтоватыми зубами, женщина непонимающе крутит головой по сторонам. «Каролина, все в порядке». Успокаивающе подняв руку, Александр извлекает из бумажника несколько купюр и протягивает их женщине. Та, довольно закивав, достает из корзины большую охапку цветов и протягивает мне. «Спасибо». Зачарованно выговариваю я, пропуская белоснежные лепестки между пальцев. Не сдержавшись, утыкаюсь в них носом и с наслаждением втягиваю кремово-сливочный аромат. Вы были совсем не обязаны, но мне все равно безумно приятно. Мой голос немного скачет от восторга и поднявшегося трепета. Знаете, что самое интересное? Когда я зашла в ресторан, то подумала, что цветок туберозы в волосах отлично бы вписался в атмосферу вечера. Проходит полчаса, и вы дарите мне целую охапку. У меня всегда так. Когда я чего-то по-настоящему хочу, оно сбывается. С такой особенностью тебе стоит быть избирательной в своих желаниях. Медленно произносит Александр, не сводя с меня задумчивого взгляда. Порой последствия не соответствуют тому, что мы себе представляем.